Вдруг на полу он обнаружил небольшой предмет. Тотчас поднял его и с изумлением признал виденный ранее черный веер с маленьким кинжалом, встроенным в ручку. «Ох, Мари!» — мелькнуло у него в голове. Спрятав кинжал за пазухой, Самойлов быстрее зашагал вперед. Воздух заметно посвежел, и вот, наконец, несколько ступеней вверх завершили путь нашего героя. Он оказался у выхода из подземелья. И тут его ждала еще одна находка. В кустах возле потайного хода ничком лежал убитый солдат. Уже много позже узнает Иван, как оказался бедняга в этом месте. Тогда я не ведал, что Ушаков специально посадил Вожжова в каземат с потайным ходом, в надежде, что тот, сбежав, приведет его к остальным злоумышленникам, и даже приставил следить за ним одного из своих людей. Его-то и нашел я убитым у выхода из подземелья. Глава пятая, из которой мы узнаем, что женские чары, увы, не всемогущи. Самойлов шел по вечерней столице, пытаясь понять, что же теперь делать. Все, чему учил его отец, благородство, честь, верность, выходит в этой жизни, разбивается об одну единственную вещь – деньги. Ради них можно предать, обмануть и даже убить. Нет, Иван никак не мог согласиться с таким поворотом. Не будет он действовать, как последний злодей, а значит, не к Ушакову сейчас надо бы идти, хоть и рассказать ему есть о чем. В другом месте он сейчас нужен. Хотя, может, там и не обрадуются его приходу. Мария вправду была немного удивлена, увидев Самойлова. Но в восставших призраков она не верила, а потому в словах ее прозвучала скорее усмешка, чем испуг. «Вы действительно живы или вернулись с того света?» «Да, сударыня, скорее с того света», — ответил Иван. «Хотя вы тоже недалеко от него ходите, я не люблю оставаться в долгу. Вы замолвили за меня слово перед светлейшим князем. Плачу вам той же монетой». Иван вытащил из кармана оброненный француженкой веер. «Я вижу, вы разгадали мой маленький секрет». Мари протянула руку и попыталась вытащить изящный клинок из ножен, но Иван мягко положил свою ладонь поверх ее кисти и вернул кинжал на место со словами: «Вы злоумышляете против моей страны, и после того, как я покину вас, я доложу об этой находке Ушакову». «Ну что вы!» — страстно зашептала Мари, пуская в ход все свое очарование. Она была уверена, Самойлов здесь только потому, что это ее оружие уже не на шутку ранило его неопытное сердце еще там, у монастырских стен. «Я не злоумышляю против вашей страны». Ее губы коснулись его щеки. «По приказу ордена мы должны были найти захватившего сокровища ордена Фалинелли и заставить его вернуть их. Вот и все». «А как же...» «Регенство Меньшикова и замужество его дочери», — поинтересовался Иван. «Это было второстепенным делом». Их глаза встретились. Столько страсти было в этом роковом взгляде. Но Иван отстранился и снял руки красавицы со своих плеч. «Сударыня, у вас в запасе пара часов». Он поклонился, взял шляпу со стола и уже у дверей произнес: «Честь имею». Лишь только дверь за русским офицером закрылась, как из другой появился Ля Шанье с вопросом на устах. «Ну и что? Мы уезжаем. А золото? Сейчас речь идет о нашем спасении». В отличие от нашего героя, Мари не готова была рисковать своей жизнью во исполнении долга. Да и что толку, если они с шевалье найдут смерть вдалеке от родной Франции? Сейчас у нее на руках неоспоримые доказательства того, где нужно искать деньги. Ушаков лишен этих доказательств, а значит, преимущество по-прежнему на их стороне. Просто стоит временно отступить. Самойлов, не ведая о планах масонов, но считая долг отданным, решил направиться прямиком к Ушакову. Но шагу не ступил по темной улице, как был схвачен какими-то людьми. Шпага не покинула ножны. Да и какой из него сейчас боец? Плечо нещадно соднило, несмотря на принятое давеча лекарство. Ему на голову надели мешок и посадили в карету, которая понеслась по улице.